Глава 70. Сбор. Последний раз на сборе я была почти 30 лет назад, в Леохе, на присяге клана Маккензи. Теперь Колум Маккензи был мертв, его брат Дугал тоже, а с ними и остальные кланы. Замок лежал в руинах, и сбор в Шотландии больше не проводился. А здесь сплошь пестрели пледы и завывали волынки. И горделивые шотландцы расхаживали по этим горам собственной персоной, как некогда у себя дома. Макнейлы и Кэмпбеллы, Бекхены и Линдси, Маклауды и Макдональды вместе со своими семьями, рабами и слугами. Я всматривалась в суматоху успешно разбиваемых лагерей, выглядывая Джейми. И вдруг заметила в толпе знакомый силуэт. Я встала на цыпочки и замахала рукой. «Майерс! Мистер Майерс!» Джон Квинси Майерс заметил меня и, просияв, подошел к нашей палатке. «Миссис Клэр!» Он сдернул с головы видавшую виды шляпу и с обычной учтивостью приложился к моей руке. «Как же приятно вас видеть!» «Взаимно!» Улыбнулась я. «Не ожидала, что вы здесь будете». «О, я всегда стараюсь прийти на сбор, если, конечно, успеваю спуститься с гор. Уж очень хорошо здесь продаются шкуры, расходится все до последнего клочка. Кстати...» Он стал сосредоточенно рыться в огромной сумке из оленей кожи. «Мистер Майерс, а вы далеко собираетесь на север?» «Еще как, миссис Клэр, еще как! Аж в земли Магавков!» «Магавков?» Сердце у меня забилось быстрее. «Угу!» Он, наконец, вытащил что-то из сумки, но, рассмотрев поближе, бросил обратно. «Представьте, миссис Клэр, мое удивление, когда я заглянул в одну из деревень на юге и увидал знакомое лицо!» «Вы видели Йена? Как он?» Я взволнованно вцепилась ему в руки. «А, да-да. Мальчик прекрасно выглядит, хоть я и изрядно поразился, увидав его во всех этих индейских тряпках. Да и загорел он так сильно, что я принял бы его за одного из них, если бы парень меня не окликнул». Судя по всему, Майерс нашел, что искал. Он протянул мне небольшой пакет, завернутый в тонкую кожу и обвязанный ремешком, из-под которого торчало перо дятла. «Йен просил передать вам это. Вам и вашему супругу». Майерс любезно улыбнулся. «Вы, наверное, захотите сразу прочитать. Так что до встречи, миссис Клэр». Поклонившись, он ушел, то и дело кивая по пути знакомым. Мне не хотелось читать письмо без Джейми. К счастью, тот вскоре объявился. Письмо было написано на вырванной из какой-то книги странице, а чернила наспех сделали из дубовых орешков. Буквы были очень бледными, но вполне разборчивыми. «Йен, салютат, аванкулус якобус», — прочитал вслух Джейми, расплываясь в широкой улыбке. «Аве, этим мое знание латыни исчерпывается. И потому далее я продолжу на старом добром английском. Со мной все хорошо, дядюшка. Более того, я счастлив. И молю тебя мне поверить. Я женился, по обычаю магавков, и живу теперь в доме своей супруги. Ты, наверное, помнишь Эмили? Ролан оплодил щенят. Так что по деревне теперь бегают десятки маленьких волков. Я на столь многочисленное потомство не рассчитываю, однако прошу тебя передать матушке добрую весть. Скоро у нее появится еще один внук. Он должен родиться весной. Если получится, я вам напишу. Смею надеяться, ты передашь от меня привет всему Лалиброху и Горной реке, и Фрезер Риджу. Я всех вас помню и буду помнить до конца дней. Поцелуй за меня тетушку Клэр и кузину Бриану. Твой любящий племянник Йен Мюррей. Вале Авункулус». Джейми моргнул. Раз, другой. Бережно сложил рваный лист и спрятал его в спорони. «Правильно, Авункул, неуч», — тихо сказал он. Это же звательный падеж. Судя по россыпи костров, здесь собрались все шотландцы от Филадельфии до Чарльстона. Однако утром прибыла новая вереница фургонов. Мы с Лизи и Брианой болтали о детях с двумя дочками Кэмпбелла, как вдруг, раздвинув толпу, к нам подошел Джейми. «Лизи?» — улыбнулся он. «У меня для тебя сюрприз. Фергус!» Сияющий не меньше него Фергус подвел к нам худощавого мужчину с редкими светлыми волосами. «Папа!» — радостно завизжала Лизи и бросилась ему в объятия. Оглушенный Джейми затряс пальцем в ухе. «Не припомню я, чтобы она кричала так прежде». Он улыбнулся мне и протянул два клочка бумаги, судя по всему, ранее бывших одним документом. «Контракт мистера Уэмиса. Убери куда-нибудь, саксоночка. Вечером сожжем». А затем снова исчез в толпе, отзываясь на очередной вопль с другого конца поляны. Третьему дню уши у меня звенели от гельского, потому что каждый спешил обменяться последними новостями, сплетнями и просто парой слов. Все, кто не говорил, пели. И Роджер с восторженным видом бродил от палатки к палатке. Сам он давно охрип, потому что почти всю прошлую ночь пел, подыгрывая себе на позаимствованной у кого-то гитаре. Бриана с горделивым видом сидела у его ног. Вокруг толпились зачарованные слушатели. «Он что, и правда так хорош?» — прошептал Джейми мне на ухо, с сомнением оглядывая своего без пяти минут зятя. «Не то слово», — подтвердила я. Джейми поднял было бровь, затем пожал плечами и забрал у меня ребенка. «Ладно, поверю на слово. Мы с Рыжиком пойдем поищем, где играют в кости». «Ты что, собираешься приучать ребенка к азартным играм?» «Конечно», — ухмыльнулся тот. «Раз не поет, как отец, пусть зарабатывает на ужин другими путями». Когда будете рубить репу для хагиса, не выкидывайте ботву. Заварите ее и давайте понемногу детям. И сами пейте. Молока будет больше. Мэри Бекхэм, прижимая ребенка к груди, кивнула, старательно запоминая рецепт. Я так и не смогла убедить шотландцев, что надо есть свежую зелень. Но время от времени мне выпадал шанс добавить немного витамина С в чей-нибудь рацион, традиционно состоявший из овсянки и оленины. Я даже заставила Джейми съесть у всех на виду целую тарелку помидоров. Впрочем, без особых результатов. Как мне кто-то признался, легендарный МакДью запросто способен питаться любой отравой, которая тотчас убила бы простого смертного. Попрощавшись с Майри, я улыбнулась следующей пациентке. Женщине с двумя девочками, сплошь покрытыми сыпью. Сперва я решила, что опять-таки сказывается нехватка витаминов. Однако на самом деле причиной тому был ядовитый плющ. Услышав какое-то стальное лязганье, я обернулась, забыв о пациентах. Мужчины похватались за оружие. Из леса, под приглушенный бой барабанов, строевым шагом выходили солдаты в алых мундирах и зеленых килтах. Их мушкеты указывали в небо, длинные сабли болтались скорпионьими хвостами. Они все шли и шли парами. 4, 6, 8, 10. Я про себя считала вместе с остальными. Их оказалось 40. Мужчин в медвежьих шапках, которые, не глядя по сторонам, шагали в такт барабанному бою. Краем глаза я заметила, как насторожился Макнейл, и его люди подошли ближе. Остальные тоже зашевелились. Я спиной чувствовала, как собираются горцы возле своих лэрдов. Рядом со мной, будто из ниоткуда, возникла Бриана с ребенком на руках. Она выглянула из-за плеча и тихо спросила. «Кто они такие?» Вопрос эхом разнесся по всей поляне. «Шотландский горный полк», — ответила я. «Это я вижу», — едко отозвалась она. «Они друзья или враги?» Логичный вопрос. Жаль только, что ответа, судя по растерянному бормотанию, никто не знал. Бывало, что войска разгоняли разные сборища. Однако у нас ведь мирное собрание, не имеющее политической подоплеки. Впрочем, в свете недавнего восстания присутствие стольких шотландцев в одном месте могло быть воспринято превратно. Ропот нарастал, словно горы вздыхали перед бурей. С одной стороны 40 пехотинцев с ружьями и саблями, с другой 200 шотландцев, вооруженных до зубов и обремененных женами и детьми. Вспомнив Калоден, я, не оборачиваясь, сказала Бриане: «Если что, хватай ребенка и прячься в скалах». Появился Роджер и встал плечом к плечу рядом с Джейми, загораживая нас с Брианой. То же самое происходило по всей поляне. Казалось, что женщины вовсе исчезли, испарились, оставив лишь длинные шеренги хмурых горцев. Из тени деревьев вдруг выступили двое мужчин. Офицер верхом на коне и адъютант, несущий знамя полка. Они миновали колонну солдат. Адъютант повернулся и что-то спросил у командира, а тот кивнул в нашу сторону и отдал громкий приказ пехотинцам. Солдаты, прежде вытянутые по стойке смирно, опустили мушкеты и расслабились. Офицер же, тронув пятками коня, направил его в неохотно расступавшуюся толпу. Он двигался прямиком к Джейми, чья ярко-рыжая макушка заметно возвышалась над остальными. Офицер снял шляпу с перьями, спешился, сделал два шага и коротко поклонился. Он был невысоким и коренастым, лет 30, с темными глазами, сверкавшими ярче стального горжета на шее. Вблизи стало видно, что красный плащ у него застегнут на плече медной брошью с вытертой позолотой. «Меня зовут Арчи Хейс», — раскатисто сказал офицер, с надеждой глядя на Джейми. «Говорят, вы знали моего отца».